Заключение. Надеюсь, дорогие слушатели, что после прослушивания этой аудиокниги многие проблемы для вас стали неактуальны. Вы увидели полную картину развития своего ребенка. Теперь вы точно знаете, что невозможно детей заставить полюбить чтение. Можно только найти подход, чтобы им стало интереснее читать книги. Каждый ребенок индивидуален, и у каждого есть свое уникальное сочетание навыков. Скорее всего, не все проблемы, перечисленные в книге, есть у ваших детей. Но если вы вовремя обратили на них внимание, то я уверена, вы сможете помочь ребенку их исправить. Если каждый взрослый будет искать ключики, подходящие к своему ребенку, то постепенно, в рамках поколения, мы сможем изменить отношение юных читателей к книгам, чтобы они, в свою очередь, сохранили и передали ценность чтения и обучения своим потомкам. Некоторые педагоги и психологи говорят, что лучших результатов в жизни добиваются троечники, а не отличники. Я бы сказала иначе. Вопрос не в количестве знаний, а в способах их адаптации и в умении решать жизненные задачи. Когда у детей формируется острая нехватка базовых знаний, то приспособиться к реалиям жизни в будущем становится сложнее. Фундамент должен закладываться с детства, и в этом ребенку надо помочь. Я призываю взрослых уйти от формирования линейных навыков у детей по принципу «выучил, получил пятерку и забыл». Я за то, чтобы наработать объемные знания, которые ребенок сможет использовать на протяжении всей жизни. Конечно, если вы педагог, вам сложно найти универсальную формулу обучения для всех детей. Но можно попробовать индивидуальный подход к каждому ученику, принимая во внимание его особенности. Провести беседу с родителями, дать рекомендации, рассказать, на что обратить внимание и как лучше заниматься с ребенком. Может быть, это будут тренировки слухового анализатора. А может быть, одним надо потренировать память, другим поработать с мотивацией, а кому-то создать традиции домашнего чтения. Важно не менять ребенка или его отношение к книгам, а изменить свое отношение к чтению и процессу обучения. Поменять мотивы для себя и для детей, исходя из них уже объяснить важность чтения. Я очень хотела бы, чтобы искусственный интеллект никогда не стал умнее человеческого. Цивилизации, которые перестают читать книги, со временем угасают. И только родители и педагоги могут продлить цепочку передачи знаний и навыков, чтобы наши дети передали их следующему поколению. Тренажер для отработки навыка чтения вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.